Сложности перевода. Высока и почетна должность старшего гроболова. Занимать ее может только самый сильный, умный, отважный и, разумеется, красивый макаханин. Стремящийся ввысь, полуприсел в центре рубки, втянул голову в плечи, выпятил грудь, отвел назад отовестичные крылышки и рабочие лапки и встопорщил перья, на миг превратившись в идеально круглый шарик с четким, нигде не сбивающимся черно-рыже-белым узором. Команда отозвалась восхищенным поклохтыванием и морганием. Белая звезда, забывшись, издала тонкое призывное курлыканье, особенно польстившее старшему гроболову. Утвердившись в своем главенстве, стремящийся ввысь перешел к делу. «Парящий над облаками, я вижу явное нарушение гармонии!» — скорбно прочирикал он. «Да, вожак, ты абсолютно прав!» — почтительно откликнулся пилот, хотя сам же минуту назад обратил командирское внимание на отбившуюся от роя звездочку. «Выслушаем же послание нашего досточтимого предка!» — велел стремящийся ввысь, также старательно следуя протоколу. Оседлавшая ветер ловко, как жемчужину из горы щебня, выхватила из симфонии некрополя нужную волну, и вся команда приоткрыла клювы в почтительном молчании. Высока и почетна должность гроболова, но и крайне опасно. Вселенная бесконечна и полна загадок. Что таят глубины космоса в глазах любимой? Здесь и далее стихи автора. Надеюсь, Басё меня простит. Роджер Сакай с чувством глубочайшего удовлетворения откинулся на спинку кресла, любуясь черными иероглифами на белой плотной странице альбома из настоящей рисовой бумаги. И пусть никто из экипажа Сигуры не способен оценить изящество его слога, зато и посмеяться над ним в своем невежестве они не смогут. Сидящий на капитанской фуражке Петрович сладко жмурился и попискивал от удовольствия, реагируя на эмоции хозяина как сигнальный маячок. «Ой, как красиво!» — умилилась Джилл. «Капитан, а что здесь написано?» «Но примерный перевод...» — Роджер многозначительно прокашлялся, давая понять, что примитивная интерлингва не способна передать и половины пластов смысла, заложенного в этот шедевр японской поэзии. Но нетерпеливый Фрэнк уже запустил программу распознавания иероглифов, и та загробным монотонным голосом выдала: «Нет полного загадок конца Вселенной, в космосе плавают глазные яблоки гейши, чем их вскрыть?» Как оказалось, посмеяться команда очень даже могла. «Да, Кэп, это ты мощно задвинул», — уважительно протянул Винни. «Теперь я прям боюсь глядеть в иллюминатор». «А я на Кэпа», — подхватил Фрэнк, — «если он даже гейшу не пожалел, расчленил и в шлюз». «Сотри эту шарскую халтуру!» — громко потребовал Роджер, пытаясь перекричать новый взрыв хохота. Петрович взъерошился и тоже гневно заверещал. «Это полная версия лицензированного, одобренного Галактическим обществом филологов-переводчика!» — оскорбился навигатор. «Я сам ее на прошлой неделе хакнул, то есть купил». «Значит, плохо хакнул!» — ухватился за оговорку Роджер. «Вот она и не работает, как положено!» «Ну да, безусловно», — пробормотал Фрэнк, все еще мерзко подхихикивая. Самое обидное, что Винни, обычно уходивший в оппозицию к навигатору чисто назло ему, на этот раз составил Фрэнку компанию, да и Джилл изо всех сил балансировала между честностью и сочувствием. — Не расстраивайтесь, Кэп, — попыталась она подбодрить Роджера. — Я уверена, что на самом деле вы отличный хакуист, или как там это называется. Винни с Фрэнком заржали еще громче. «Да-да, именно так!» «Просто вам надо еще немножко попрактиковаться», — деликатно добавила мисс Отвертка, метнув на команду осуждающий взгляд. Положение спас корабельный эскин, сообщив о появлении на космическом горизонте малого судна типа «грузовой катер». Район кишел контрабандистами, отловом которых Сигура и занимался, так что минутка японской поэзии была безжалостно прервана. Команда бросилась по своим местам, корвет включил красно-синие бортовые огни и стал набирать скорость. Катер тоже, что только усилило подозрение в его адрес, и Винни принялся выжимать из движков всю мощь, громко и красочно обещая, что заставит беглецов рассчитаться за каждый потраченный на них протон. Фрэнк боязливо поддакивал, а вдруг на катере найдется чем дать сдачи, а Джилл обещала пристукнуть гаечным ключом самого Винни, если после его гонок ей опять придется сутки проторчать в машинном. Тем не менее, пока корабли сближались, Роджер успел на минутку присесть к столу и в порыве вдохновения записать, торопливо макая кисточку в тушь, жесток смех толпы, но ему не сломить души самурая. Сакай с гордостью творца воззрился на свежерожденное Хокку, но прогонять его через программу не рискнул. Беглецы заставили полицию изрядно попотеть, зато тем больше торжества принесла победа. Братья, владельцы взятого на абордаж катера, принялись неловко отнекиваться, что, мол, приняли патрульных за пиратов, очень похоже, ага, испугались и бросились на утек, но им, конечно, никто не поверил. «Куда летим, чё везем?» — Винни хозяйской походкой прошел с порубки, заглянул в одну маленькую каюту, вторую. — Ничего, просто катаемся, — хрипло соврал старший, наполовину лысый брат. Младший, с полукруглыми залысинами, утвердительно чихнул и смачно вытер нос рукавом. Фрэнк трусливо попятился за капитана. Мало ли какую заразу эти двое разносят. — Вы чем-то больны? — прямолинейно поинтересовался Роджер. — Может, надо срочно вызвать карантинную службу? — Ерунда, просто перемерзли и простыли, — прогундосил младший. — И где вас так угораздило? В катере-то вроде тепло. Братья как-то странно переглянулись, но ответить не успели. Винни эффектно открыл дверь грузового отсека, оставленного на сладкое, и это оказалось его ошибкой. В жилую часть катера хлынул до того спертый и смрадный воздух, что позеленел не только трепетный итальяшка, но и Джилл, стоявшая гораздо дальше. — Что за... На полу отсека встык лежали маты из синтетической кожи, а на них бледные неподвижные тела в одном нижнем белье. На шум отъезжающей двери ни одно из них не шелохнулось, даже глаз не открыло. Роджеру живо вспомнились черно-белые кадры из военной хроники XX века. Концлагеря, газовые камеры и рвы, наполненные трупами умерших от истощения или расстрелянных заключенных. Но в следующий момент опыт современника выдвинул более правдоподобную и менее ужасную версию. Киборги могут вынести гораздо больше, чем люди. Низкий уровень кислорода, высокую концентрацию углекислоты, перегрев или переохлаждение. Достаточно раз в сутки-двое выводить их из гибернации, кормить, поить и давать оправиться, и они могут храниться так сколько угодно. Хорошо бы, конечно, еще и мыть их время от времени, но и так сойдет, если не принюхиваться. Идеальные пленники. — А это вам, конечно, подкинули, — сдавленно поинтересовался Сакай. — Покажите мне документы на киборгов. Братья принялись наперебой, путаясь во лжи и шикая друг на друга, объяснять, что их попросили по дружбе без договора отвезти этот груз на маску. Нет-нет, ты все спутал, на Новую Землю 3. Друга они видели впервые в жизни, снова узнать вряд ли смогут. И вообще, кажется, борода у него была фальшивая, и он им сразу не понравился. «Короче, нам попалась непростая рыбка, а фугу!» — вынес вердикт Роджер. «Киберворы!» Братья в кои-то веки пришли к согласию и дружно запротестовали, но факты говорили сами за себя. Осталось только добраться до инфранета и пробить перевозчиков и груз по полицейской базе. Винни отконвоировал задержанных на Сигуре, надежно запер и вернулся. — Ну и вонища! — — цинично заявил он, зажимая ноздри пальцами. — Среди них точно ни одного жмура нет. Фрэнк надвинул на нос очки виртуальной реальности, пощелкал пальцами по воздуху и уверенно заявил. — Живехонькие, просто дрыхнут. Это Арин. Хакер указал на ближайшего киборга. — Рядом пятерка, снова пятерка, тройка. Интересно, где они это старье раскопали? Две Мэри, Арин, опять пятерка, еще одна. — Точно киберворы, — убедился Роджер. Пятерки были самым ходовым товаром на черном рынке. Гарантированно неразумные, но достаточно мощные. А защитные программы у них, наоборот, неважные. Процессор старого типа не дает разгуляться. Мэри и Ариен тоже шли на ура, даже если продавец признавался, что товар паленый. Эти киборги все равно никогда не покинут дом и не попадутся на глаза полиции. Но разве что их снова сопрут. — Разбудим их и заберем на Сигуре? — жалостливо предложила Джилл. — Зачем? — жестоко, но вы здраво рассудил Роджер. — Они же все равно ничего не чувствуют и не осознают. Так пусть спят дальше. Только попробую что-нибудь сделать со здешней атмосферой, ладно? Хотя бы кислородный баланс отрегулирую, а то в такой душегубке даже киборгов стыдно держать. Механик удрученно кивнула, признавая капитанскую правоту. Фрэнк на всякий случай допроверил безжизненные тела и на предпоследнем внезапно подпрыгнул. — Кэп, вон тот у стенки. — Шестерка. — Бакемоно, — вырвалось у Роджера. — Только этого нам не хватало. — Кэп, неужели вы стали киборгофобом? — укоризненно пискнула Джилл. — Нет, ну что ты, — поспешно возразил Роджер, помимо воли вспоминая свидание на троих с Полиной и Лансом. — Просто вспомнил, сколько бумаг нам из-за него придется заполнять. Если остальных киборгов можно было с чистой совестью оставить в вонючей кладовке до прибытия на базу, то протокол изъятия шестерки был гораздо сложнее. Киборг переходил в юрисдикцию полиции только после освидетельствования в ОЗК, а до этого обращаться с ним надлежало в соответствии с Межгалактической конвенцией о защите прав разумных существ. Механик тоже приуныл, однако не сдалась. — У капитана Петухова аж два разумных киборга, и из-за них тоже вечно бюрократические проблемы возникают, но он ничего, не жалуется. — В том-то и дело, — страдальчески поморщился Роджер. — Если бы этот киборг был разумным, то никаких претензий, но вероятность этого меньше 1%. А пока не подтвердится, что он овощ, возиться с ним придется как с человеком. — Ничего, меня это абсолютно не напрягает, — упрямо заявила Джилл. — Конечно, — ухмыльнулся Винни, — ты же у нас и так к каждой детальке по имени обращаешься и просишь постараться. — Ничего подобного, — возмутилась мисс Отвертка. — Только к двигателю, конвертерам и бортовому компьютеру. Ну, и к видеофону иногда, но только если он капризничает. — Буди его, Фрэнк! — со вздохом велел Роджер, на всякий случай доставая из кармана полицейский знак и направляя в сторону киборга. Мало ли какой приказ он получил от воров на случай появления в отсеке чужих людей. Может, он расскажет нам о своих хозяевах, старых либо новых, а то добиться от них правды, похоже, удастся только с помощью исидаки. Это старинная японская пытка. Хакер потыкал в шестерку виртуальной палочкой. Киборг мгновенно открыл глаза, с неперестающим удивлять и пугать людей проворством, перетек из лежачего положения в стоячее и уставился на Роджера с тупой преданностью куклы. Фрэнк боязливо, как шавка медведя, обошел киборга по кругу и укоризненно подцокал языком. На спине шестерки багровели пятна пролежней. В транспортировочных модулях такого безобразия не было бы, но они намного удорожают перевозку и даже пустые могут вызвать подозрения полиции.